В вестибюле гостиницы портье подал Чезаре листок бумаги. Художник с недоумением взглянул на проставленную в нем незнакомую фамилию, ничего не поняв из краткого объяснения на английском языке. Сандра пришла ему на помощь. «Вам звонил какой-то профессор. Хочет встречи с вами сегодня же вечером. Дело неотложное. Придет в 7 часов. Профессор Вильфред де Рогази», — прочла Сандра. «Немец?» «Скорее, турок с немецким именем», — поправила заинтригованная Леа. «Объясняй, Чезаре. А то мы голодны и свирепы. Ты можешь пострадать». «Клянусь 1000 церквей Рима, я никогда не слыхал об этом господине». Ровно в 7 часов в дверь номера постучали. Вошел довольно высокий стройный человек, одетый в отличный одноцветный вечерний костюм. Несколько секунд он зорко осматривал всех присутствующих, изящно поклонился дамам и обратился к Чезаре по-итальянски. «Вильфред де Рогази, профессор археологии из археологического института в Анкаре. А вы художник Чезаре Пирелли?» Чезаре поклонился, в свою очередь, и представил профессора дамам, украдкой изучая гостя. Резко очерченные кости худощавого лица, крупный нос, широкий, массивный, но не слишком тяжелый подбородок, темные волосы, густые брови, углубляющие неподвижные, зоркие, как у художника, глаза и выступы волевых мускулов вокруг сжатых тонких губ крупного рта. Недобрая, но незаурядная сила исходила от взгляда этого человека, на вид не старше 30 с небольшим лет. Молодой профессор мельком взглянул на Леа, задержался на Сандре, и ей показалось, что темный взгляд незнакомца уперся в нее физически ощутимо, всего лишь на мгновение. Затем профессор улыбнулся, блеснув золотым зубом. «У меня к вам чисто деловой разговор. Я пришел просить вас о любезности. Меня настолько интересуют все технические подробности вашей находки, что я, видите, прилетел сюда из Анкары после сообщения агентства Рейтер. Вряд ли я смогу рассказать вам больше, чем было в газетах», — начал художник. «Нет-нет, пожалуйста, не отказывайтесь. Иногда маленькая деталь». Чезаре беспокойно оглянулся. Леа опять мучительно морщила лоб, и знакомая тревога исказила ее лицо, только что бывшее веселым и любопытным. Профессор заметил колебания Чезаре. «Может быть, наш разговор не интересен дамам? Пусть они меня простят, что я оторву вас на полчаса». «Я не слыхала о вас в составе Анкарского института», — внезапно сказала Сандра. «Может быть», — покровительственно ответил гость, — «я только недавно туда прикомандирован. А кого же вы там знаете?» Насмешка вопроса была так замаскирована добродушным тоном, что только тонкая Сандра смогла ее почувствовать и слегка покраснела. «Прежде всего директора института, Сеттона Ллойда, бывшего архитектора, строителя Нью-Дели». Профессор и глазом не моргнул, но к Сандре пришло ощущение, что он внутренне сжался, словно кошка перед прыжком. «Я и не думал, что встречу собрата в лице столь очаровательной дамы». Любезность археолога была ледяной. Сандра собралась что-то ответить, но уловила просительный взгляд Чезаре. Художник указывал глазами на Леа. Сандра поняла и придумала предлог, чтобы увести ее к себе.